сидим стал. Ученик не забывает своего учителя. С простых пацанов уже хотел победителей. Мой мир, тут каждый угол мне родной. Ты свидетель всех событий, восьмой микрорайон. Уличные драки здесь набивали стрелы. Мы за твою честь бились до последнего. 39, Рахманы, это наша крепость. У второй парадной дворовые напевы. На блатных аккордах песни, тогда еще не треки. Кассеты, ТТК, магнитофонных деках. Сегодня GTA и Contra, а мы играли в лямбу. Казаки-разбойники, клёк или прятки. Широкие штаны, чётки, салики, Монтана. Вязаные кепки нам не казались странными. С волчьей хваткой и лисьей хитростью бродяги. Анекдоты на картах Армани с Беломорканалом. Жили по понятиям, беря пример со старших. Распутывая лабиринты пятиэтажных. Мы стали старше, не те мечты, что в юности. За переезды, надеюсь, старый двор простит. С годами все понятнее, куда уводят небеса. Как было раньше, уже не будет никогда. С годами понятнее, куда уводят небеса. Как было раньше, не будет никогда. Хранит ответы наш старый двор. Кинолента хэппи-энд. С годами понятнее, куда уводят небеса. Как было раньше, не будет никогда. Хранит ответы наш старый двор. Кинолента хэппи-энд. Включай повтор. Здорово, братан, как ты? Прости, что забегаю я к тебе нечасто. Пейзажи из той комнаты так и желают возвратить меня обратно. Порогу старой квартиры, раздав по новой все карты. Футбольные баталии, голы в девятку. И как после школы рвал листые из тетрадки. Или туда, где вместе мы, и не стереть мосты. За домом в клятве верности между братьями. Но время то исходки у подъездов, папиросы затяг. И пацаны все вместе, встречая утро на лавках. Фон, письмена на заборе, все в прошлом, теперь это история. За гаражи, походы в поле нам ничего не стоило. Тогда и мы сдвигали горы в черте города. И на своем микрорайоне в уличных войнах, узнавая, кто чего стоит. Первый запах алкоголя, звонки со школы и крики матери. Я вспоминаю с резкой болью, лежал больным в кровати, ной второго весной. И только она рядом, с молитва словом. Разные лица, смена персонажей. Не вырвать те страницы с памяти многоэтажек. И не покроешь сажей архивы наших дней. Он все стерпел, просто стал чуть-чуть старей. С годами понятней, куда уводят небеса. Как было раньше, не будет никогда. Хранит ответы наш старый двор. Кинолента хэппи-энд. С годами понятней, куда уводят небеса. Как было раньше, не будет никогда. Хранит ответы наш старый двор. Кинолента хэппи-энд.